Глава 14. Песни ангелов Московской области. Если бы Сергей Бабкин увидел своего напарника двое суток спустя, он встревожился бы не на шутку. За двое суток Илюшин спал не больше 4 часов. Его пошатывало от голода, есть он попросту не успевал. Следователь Истрик, которому Макар ввалился вечером, подумал, что тот выглядит как мертвец, восставший из могилы. Но в глазах Илюшина пылал огонь. Он был убежден, что нашел первую жертву хроникера. Полина Юрьевна Грибалева приехала в Москву из Саранска в 94-м, не поступила ни в один из театральных вузов, жила у бездетной тетки. Прибилась к веселой компании студентов «Щуки». Была влюблена в Егора Олейникова, жестоко убита в воскресенье 17 сентября 95 года, в середине дня. Демьян ошибся в одном. Из квартиры, где жила Грибалева, ничего не пропало. Следователь решил, что убийцу спугнули. За двое суток Илюшин побеседовал со множеством людей. Когда он прикрывал глаза и проваливался в рваный сон, они вновь возникали перед ним. Люди двигались по сцене, произносили свои реплики, обращаясь к нему, единственному зрителю, сидящему в зале. Но он чувствовал, что кроме него на артистов из темноты смотрит кто-то еще. Илюшин кружил, точно акула, почуявшая кровь, вокруг студенческой компании Егора Олейникова. «Мы все ему завидовали», — сказал Демьян. 3 близких Егору человека были убиты. Ненависть ходит рука об руку с завистью. Мог ли кто-то ненавидеть Егора Олейникова настолько сильно, чтобы последовательно расправляться с близкими ему людьми? Лиана покончила с собой, это случилось в июне. В сентябре того же года погибла Полина Грибалева. Егор должен был встретиться с ней в понедельник. У них намечался роман. Несмотря на свое обаяние, Олейников трудно сходился с девушками. Собственно, все в один голос заявили, что подруги у Егора не было. Но тогда почему убийца ждал столько лет, чтобы прикончить Нину Тихоновну? Макар записал: проверить, кто из причастных к делу был в отъезде или в местах заключения с 95 по 2010. Он поговорил с сокурсниками Егора Олейникова. Полину Грибалеву помнили многие. Мужчины отзывались о ней, как о милой простоватой девушке. Женщины были жестче в оценках. «Цепкая провинциалка, которая нацелилась на перспективного столичного мальчика», — сказала одна. «Некрасивая, хитрая и себе на уме», — сказала другая. Отыскалась даже старая бумажная фотография Грибалевой. Макар не назвал бы ее некрасивой. Длинные светло-русые волосы обрамляли круглое курносое лицо. Полина смотрела в объектив почти вызывающе, будто говоря, что добьется не меньшего, чем окружающие ее красавицы. Последним из собеседников Илюшина был малоизвестный сериальный актер. Когда-то самый красивый из приятелей Егора, теперь он выглядел состарившимся раньше времени. Актер подержал в руках фотографию и со вздохом вернул сыщику. «В нашей компании к Полине относились, в общем, пренебрежительно. Я этим не горжусь. Во мне тоже гнездился эдакий противненький снобизм. Она не была глупа. Уж точно не глупее большинства наших девчонок. У нас хватало образцовых дур вроде Элки Домбровской. Полина просто знала, чего она хочет. А хотела она Егора. У нее были самые что ни на есть посконно домотканные фантазии, в которых она подавала ему борщ и сидела, подперев щеку ладонью с мечтательным взглядом. Вот знаешь, как в финале «Москва слезам не верит». «А Егор?» — спросил Макар. «Егор, послушай, ну что может понимать о себе мальчишка 19 лет? Я думаю, Полина была самая наблюдательная из всех нас. Она сразу увидела, как далеко этот мальчишка пойдет. Мы считали Егора хорошим парнем, умницей, но не блестящим. Нет, не блестящим. Вот Щербатых тот прям-таки искрил. На общем эффектном фоне Егор несколько терялся. «Да. Так я начал с того, что мы считали себя проницательными, потому что видели Полинины матримониальные замыслы насквозь. А Егор... он не то чтобы не отвечал ей взаимностью. Я думаю, до какого-то времени он просто не задумывался об этом. Столько всего увлекательного вокруг. Учеба, тусовки, поездки, пьяный треп до утра, клубы, бары, театры, кино... И вдруг он ее как-то разглядел. Они только успели сделать шаг навстречу друг другу, и все оборвалось. Страшная смерть, ох-ох-ох. И уже тогда кое-кто шипел, что для Егора так даже лучше. Найдет женщину себе под стать. Однако прошло столько лет, а Егор так и не женился. Если ты спросишь наших злыдней, тебе будут намекать на нетрадиционную ориентацию. Только это вранье. Не в ориентации дело. В это трудно поверить, но и в наше паршивое время по-прежнему встречаются люди, способные полюбить один единственный раз и всю жизнь хранить верность предмету своей любви, даже если его больше нет в живых. «Кто был врагом Олейникова?» — спросил себя Макар. «Кто мог следовать за ним достаточно долго, чтобы убивать тех, кто был ему дорог?» Илюшин сумел отыскать соседей Ельчуковой, семейную пару. Двое пенсионеров давно переехали на другой конец Москвы и очень удивились, когда у них на пороге объявился частный сыщик. Оба помнили вечеринки, которые устраивались у бывшей гримерши. «К счастью, это случалось не так часто, иначе нам пришлось бы съехать еще раньше», — шепнул супруг. Но что было в тысячу раз важнее, его жена сказала. Нина Ельчукова собиралась оставить завещание. В память о дружбе с матерью Егора она хотела отписать квартиру Олейникову. Не успела, ее убили раньше. Если Нина сболтнула об этом соседям, могла упомянуть и кому-то еще. Макар поговорил с однокурсниками Олейникова и убедился, что у Егора не было видимых врагов. Для этого он был слишком добродушен. Правда, кое-кто считал, что успехами Олейников обязан имени своей матери. Те, кто учился с Егором и был поверхностно знаком с Лианой, отзывались о ней так же восторженно, как Демьян. Однако Макар, копая глубже, дошел до их преподавателей и услышал совсем другое. «Лиана Олейникова была неуправляемая истеричка». Старая актриса с выцветшими глазами, когда-то поражавшими своей синевой, подняла трясущуюся руку и покрутила пальцем у виска. «Именно поэтому с ней никто не мог работать. Она устраивала скандалы на съемках, могла сорвать даже спектакль, где было заявлено ее участие. Конечно, выходила замена, но ведь зритель шел на нее, на Лиану». «Срыв спектакля в театре — это исключительный случай?» — спросил внимательно слушавший Макар. Старуха откашлялась, поправила цветок в вазе. Илюшин, которого предупредили о тяжелом характере его собеседницы, заранее нашел ее интервью и выяснил, какие цветы она предпочитает. Он пришел с большим букетом белых роз. «Поймите, юноша», — хрипловато сказала старуха, — «для актрис театр — последнее прибежище. За него держатся, как за спасательный круг. Век актрисы в кино очень короток. Буквально 10 лет, и ты выбываешь из обоймы. Огромная, немыслимая удача, если актрисе удается заполучить возрастные роли. Играть, не знаю, Раневскую, или миссис Сэвидж, или миссис Марпл, или Розовую даму. Оскар и Розовая дама, знаете? Однако я вам перечисляю сейчас спектакли, мой дорогой. А в кино? Что в кино? Ничего. Смехотворно мало. Если колоритной старушкой еще можно пристроиться в очередной сериал о Холмсе, то что делать 50-летним? А в 45? Женщин этого возраста для отечественных режиссеров не существует. Пустое место. В лучшем случае мамаша главной героини. 4 съемочных дня и распишитесь за копеечный гонорар. Вы же знаете, что оплата напрямую зависит от времени на площадке. Поэтому многие затягивают съемочный процесс. И кто кинет в них камень? А потребуешь больше, покажешь норов, так на твое место 10. Нет, что я говорю, 20, 40 актрисулек страдают в очереди. Меня! Возьмите меня! Старая актриса, жалко улыбаясь, протянула к Макару руки в тщетной мольбе. В глазах заблестели слезы. Илюшин перестал дышать. «Дьявол, о чем я распиналась?» «А, да». Слезы в ее глазах мгновенно высохли. «Невостребованность для актрисы — это творческая гибель, а иногда и буквальная. Но театр — наше спасение. В театре всегда найдется роль. Театр позволяет актрисе оставаться в своем мире и получать гарантированную зарплату. Вас не смущает, мой ясноглазый ангел, что я о деньгах? В 90-е кое-кто из актрис умирал с голоду, вы понимаете? Женщины, которые когда-то были знамениты, не могли позволить себе купить еду. Поэтому за театр держатся до последнего. Съемки подгоняют под театральный сезон, а не наоборот. Театр — это жизнь актрисы. Теперь вам понятно, что творила Лиана. Олейникова цапнула кормящую руку. Да нет, что рука? Она перекусила спасительную веревку, брошенную ей в бурные воды. Актриса расхохоталась собственному сравнению. Она могла ударить кого угодно на репетиции, броситься на режиссера с кулаками. Вдумайтесь, юноша, на режиссера. Это то же самое, что Юнге дать оплеуху капитану. Вы знали, что однажды Лиана расцарапала лицо своей гримерши? Как ее... Господи... Этой грубиянки, которую убили 15 годами позже. Естественно, Лиану при таком темпераменте отовсюду погнали. Да и талант ее был невыдающимся, скажем прямо. Эту характеристику Макар еще мог бы списать на ревность. В конце концов, Лиана навсегда осталась 40-летней. Она не состарилась, в отличие от этой женщины, с глазами, как вода, в которой промыли кисточку от голубой акварели. Однако и двое других собеседников Макара подтвердили ее отзыв. Вот только это были мужчины. «Неуравновешенная злобная баба», — пригвоздил один. Второй оказался разговорчивее. Лиана была женщиной не просто артистичной и обаятельной. Она обладала вневременной красотой. В галерее Уффици похожие лица я видел на портретах великого Филиппа Липпи. Однако ее взбалмошность даже для актрисы была непомерна. Когда такая изумительно красивая женщина остается без спутника жизни, это многое говорит о ней. Нет, она не предпочитала дам. Поверьте старому ловеласу. Лиана замечательно умела дружить с женщинами. Да, она была преданной подругой. Редчайшее качество. Я был бы несправедлив, если бы умолчал об этой стороне ее натуры. И, безусловно, она очень любила старшего сына. Воспитывала его безобразно, то баловала, то третировала. Но это вообще, знаете ли, проклятие — родиться сыном матери актрисы. Быть обреченным вечно подпитывать ненасытное материнское эго. Обоих мальчиков она растила сама. Отцы не принимали никакого участия в воспитании. Собственно, их фигуры нам и неизвестны. Что, простите? Да, разумеется, двоих мальчиков. Что вы, никакой ошибки. Я знаком только с Егором, о судьбе второго сына ничего не могу вам сказать. Замечательно умела дружить с женщинами, что не помешало ей расцарапать лицо подруги, пробормотал Макар. Он шел по району старой застройки. Вокруг алел боярышник. Пожилые женщины, няни или бабушки, с величавой медлительностью катили коляски. Макар любил новую Москву, но считал, что достоинство сохранилось лишь в этих осколках почти исчезнувшего города. В одном из домов жила семья Светланы Копишниковой, родители и старшая сестра с мужем и детьми. Илюшин провел у них 2 часа и ушел с тяжелым сердцем. Родители девушки, чье убийство описал хроникер, не смогли с ним толком поговорить. Мать сдалась первой, махнула рукой, ушла, и из соседней комнаты Макар расслышал тихий горестный плач. Отец держался, но на перечислении Светиных друзей голос его затих. Он замолчал и сидел, будто окаменев. В конце концов, старшая дочь увела его. Макар остался один. Он поднялся и пошел вдоль стены, разглядывая портреты. Бабушки и дедушки. Родители Светы. Ее сестра с 2 маленькими детьми. Несколько снимков малышей. «Хорошо, что есть дети», — думал Макар, — «что 3-колесный велосипед стоит в коридоре. Страшно представить, что было бы, не будь здесь новой жизни». Он остановился перед фотографией самой Светы. Круглые локоны, помада и стрелки, белое приталенное платье в черный горошек. «Это что, подражание Гурченко?» Вернулась сестра, крупная женщина, совсем не похожая на Свету. «Светлана играла в каком-то спектакле?» — спросил Илюшин, кивнув на портрет. Ответ его разочаровал. «Нет, Света не играла в спектакле, это фото из ее повседневной жизни». Сестра рассказала, что Копишникова всерьез увлекалась модой 50-х. Она выискивала одежду в комиссионках и по знакомым. В основу большинства ее образов лег стиль «new look». Света носила платье с рукавами-фонариками, расклешенные юбки, утягивала талию, подбирала перчатки в тон шляпки и сумкам. Ее гордостью была обувь, доставшаяся от дальней родственницы, целый чемодан туфелек и ботинок. «А еще муфты», — сказала Макару старшая сестра Копишниковой, вытирая слезы. «Не представляю, кто в Москве в 2000-х мог бы, естественно, пользоваться муфтой. А наша Света легко. Она душила мех капелькой столетних духов, которые стоили, наверное, половину ее зарплаты. Если ей приходилось шить, выискивала по барахолкам старые материалы. Никакой синтетики. Использовала шифон, креп-жоржет, кажется, и другие ткани. Она замечательно шила». Другая женщина в этих нарядах заслужила бы славу городской сумасшедшей. Но Света носила их с великолепной уверенностью. А главное, они и в самом деле ей очень шли. «Она как будто родилась для них», — сказала сестра. «Ей нравилось играть, будто она девушка из другого времени, попавшая в наши дни». С близкими штукатуры Шеломова Макару в этот день поговорить не удалось. Он прикинул, к кому поехать вечером, и выбрал следователя. «Вы что-нибудь вытащили из компьютера Юренцова?» — спросил он с порога. Алексей Борисович хотел осадить наглеца, но взглянул на сыщика и сжалился. «Установили, откуда заказчик выходил с ним на связь. Это 3 интернет-кафе в разных районах города». «Хитрый сволочь», — пробормотал Макар. «Но так ведь даже проще. Посмотреть записи с камер. Один посетитель в 3 кафе. Вот и хроникер». Он сам чувствовал, что выражается косноязычно. Словарный запас, казалось, обеднел вдвое. Так много слов потрачено и так мало выяснено. Портрет веселой девушки с утянутой корсетом талией не выходил из головы. Алая помада, стрелки, все немного утрированное, киношное, она как будто вышла из фильма «Стиляги». «Как вы его называете? Хроникер? Да, в этом что-то есть. С камерами не так все просто. Прошло много времени, никаких записей не сохранилось. Но...» Истрик поправил очки. «Мы над этим работаем». «А что с юристом?» «Котлером». Истрик воткнул в рот зубочистку и покрутил шеей, будто не слыша вопроса. Котляр был убит ударом молотка в висок. Орудие убийства нашли на месте преступления. Вернее, то, что от него осталось. На металле была запекшаяся кровь. Ручка обуглилась, хотя и не сгорела полностью. Молоток частично сохранился, однако в расследовании ничем помочь не мог. Сохранилась и канистра. Убийца действовал до того грубо, что Истрик даже морщился от такой топорной работы. Прийти к юристу ночью, притащить с собой канистру бензина. Лев Котляр, как рассказали соседи, часто оставался ночевать в офисе. Он знал визитера и открыл ему дверь. «Как интересно тот объяснил канистру», — думал следователь. «Или ничего не объяснял, сразу ударил?» Пожалуй, дело было именно так. Когда Котляр повернулся спиной, гость разбил ему голову молотком, облил офис бензином, поджег и ушел. Да, грубо и топорно, однако действенно. Котляр мертв, от его документов ничего не осталось. Информация хранилась не в облаке, а на жестком диске компьютера, который исчез. Ни камер, ни свидетелей. Алексей Борисович возлагал надежды на небольшую стихийную парковку. Многие водители ставили регистраторы, работающие при выключенном двигателе. Однако здесь ему снова не повезло. Телефон, с которого на номер Котляра поступали звонки, установили. Принадлежал он какому-то пьянице, не способному вспомнить даже собственное имя. «Хитрый сволочь», — мысленно повторил Истрик за сыщиком. Он коротко сообщил Илюшину, что стало известно от экспертов. «А насчет текста книги?» — жадно спросил тот. «Вы нашли специалиста?» «Ищем. И с издательством связались. Но все их контакты обрываются на юристе». «А что с магазином, в котором хроникер выкупил песни ангелов?» «Работаем. У меня не 10 рук в подчинении». «А там, где он напал на Риту, последний экземпляр?» Илюшин пересел со стула на диванчик и уснул на полуслове. Просто выключился. Истрик придвинул лист бумаги, на котором сыщик успел что-то записать, пока сидел за столом. «Полина Грибалева, 17.09.95». Макар проснулся 20 минут спустя. Услышав, что он зашевелился, следователь поднял голову. «Уголовного дела Грибалевой в архиве нет», — сказал Истрик. «Прошло слишком много времени. Завтра попытаюсь узнать, кто его вел». Илюшин стал такой бодрый, словно спал не 20 минут, а 8 часов. Истрик почувствовал укол зависти. Как это ему удается? Выглядит мальчишкой. Лицо свежее, глаза ясные. Сразу понятно, что ни позвоночные грыжи, ни простатит его не беспокоят. «Алексей Борисович, а давайте отыщем племянника убитой старухи», — сказал сыщик. «Иван Денисович Ельчуков, 81-го года рождения. И неплохо бы найти кого-нибудь из его друзей, тех, которые обеспечили ему алиби в день смерти любимой тетушки». Человека, который сидел на скамейке возле его подъезда, Иван заметил издалека. Другой не увидел бы. Но у него сумеречное зрение было острым. А главное, с наступлением темноты Иван всегда был настороже. К нему часто лезла всякая шваль, инструмент их провоцировал. В основном молодая пьянь. «Слышь, бро, дай сыграть!» Но иногда встречались и люди посерьезнее. Для таких Ельчуков в правом кармане куртки держал хорошее средство. Фонари на улице горели через один. От тусклой лампочки над подъездом проку было мало, так что он замедлил шаг, чтобы успеть прикинуть, что это за тип и насколько он опасен. Среднего роста, худой. По виду студент, но когда Иван подошел ближе, понял, что ошибся. Лет 30, не меньше. Руки держит правильно, на виду. Выглядит, на первый взгляд, безобидно, но на курьера не похож, и встал точно навстречу Ивану, а значит, можно ожидать от него любой пакости. Пакости случилось. «Иван Денисович?» Парень стоял ровненько у своей скамейки, дистанцию не сокращал. «Меня зовут Макар Илюшин. Я частный детектив. Можно с вами поговорить?» «Зашибись», — подумал Иван. «Эта стерва наняла целого детектива». «Отвали!» — бросил он через плечо и взялся за дверную ручку. Кот набрал так, чтобы этот хмырь не подсмотрел. «Пусть сначала анализ ДНК сделает, а потом подкатывает. Без анализа нам разговаривать не о чем». Дверь пискнула, он открыл ее и шагнул в воняющий кошками подъезд. «Рига и карусель утверждают, что в день убийства Нины Тихоновны Ельчуковой все лежали пьяные и под кайфом», — вслед ему негромко сказал парень. «У них, кстати, и сейчас с ориентацией во времени не очень хорошо. Например, они считают, что срок давности по ее убийству давно прошел». Иван вздрогнул, аккуратно прислонил к стене гитару в чехле, вышел и закрыл дверь. Парень так и стоял, не двигаясь, на первый взгляд совсем расслабленно стоял. «Мог бы позвонить и не торчать на улице». Иван ляпнул первое, что в голову пришло, чтобы потянуть время. «Я звонил. Вы трубку не берете». «А, ха, спамеры. Пойми и прости, брат». Парень без улыбки смотрел на него. «Рига и карусель, значит. Вот как. С девок начал, сволочь. Они сразу раскололись, потому что дуры набиты». «А ты в связи с чем интересуешься моей покойной тетей?» — задушевно спросил Иван. «Возможно, в связи с заново открывшимся производством по делу». «Да не трынди». «Тогда в рамках частного расследования. Имею полное право». Иван быстро прикидывал, что еще может быть известно этому хмырю. Что могли разболтать Рига с каруселью? Что они знали? Да ничего они не знали. Блефует. Вот только непонятно, с чего бы действительно снова заварилась эта каша. «Ты от меня-то что хочешь?» «Поговорить про Егора Олейникова, например», — неожиданно сказал парень. Иван дернулся как от удара. Этого он не ожидал. «Чего?» «Вы ведь с ним пересекались в гостях у вашей тети, верно?» От бешенства он даже позабыл про кастет, лежавший в кармане. Кулаки рефлекторно сжались, и Иван бросился на парня. Первый его удар рассек воздух, зато второй пришелся в солнечное сплетение. Иван двинулся вперед, молотя вслепую, глаза заволокло красной пеленой. Он пропустил момент, когда его враг уклонился, подставив Ивану подножку. Инерция Ивана вынесла на скамью. Он налетел животом на деревянную спинку, в темноте нежно белевшую птичьим пометом. Охнул от неожиданности, собирался вскочить, но сзади его как-то так умело подтолкнули, что Иван перевалился через край и рухнул в кусты. Он не сразу сориентировался. Пока поднимался, матерясь и хватаясь за ветки, снова пискнул дверной замок, а следом послышались шаги. «Свалил гнида», — подумал Иван. Кровавая пелена понемногу рассеялась. Он выпрямился, ухватившись за скамью, и увидел своего противника. Частный сыщик никуда не свалил. Он стоял в пяти шагах от Ивана. Чехол валялся рядом. Сыщик крепко сжимал гриф обеими руками, занеся гитару наподобие теннисной ракетки. У Ивана от ужаса перехватило горло. «Я вас, Иван Денисович, полтора часа ждал в этой вонючей дыре», — тяжело дыша сообщил частный сыщик. «Неужели я за это время не узнал бы код, как вы думаете?» «Инструмент положи», — тихо попросил Иван. «Как только вы сядете на скамейку», — пообещал он. «Попробуйте еще раз кинуться на меня. Богом клянусь, разнесу ваш драгоценный Гибсон об стену». Иван молча выбрался из кустов и сел. Взгляд его не отрывался от гитары. Сыщик придвинул ногой чехол и поставил гитару на него. «Олейников». Он поморщился, приложил ладонь к животу. «Режиссер. Вернемся к нему. «За что вы его ненавидите, Иван Денисович?» Иван сглотнул. В левой скуле неожиданно вспыхнула боль. 8 января я вышел проветрить голову», — бесцветным голосом сказал он, будто не слыша вопроса. «Наши спали, когда я уходил и возвращался. Потом я узнал о смерти Нины и попросил их меня подстраховать». «Какие отношения вас связывают с Егором Олейниковым?» «Иначе на меня повесили бы ее убийство, без вариантов», — продолжал Иван, глядя мимо сыщика. «Замечательно. А теперь про Олейникова расскажите, пожалуйста». «К смерти Нины я никакого отношения не имею». «Он вас бил? Насиловал?» «Я всего-навсего старался не попадать в поле зрения ментов». «Олейников, Егор». «Искренне раскаиваюсь в том, что дал ложные показания». Сыщик замолчал, внимательно рассматривая его. Иван по-прежнему смотрел мимо. «Спокойной ночи, Иван Денисович». Парень положил гитару на чехол, отступил на несколько шагов, не спуская с него глаз, и растаял в сумерках. Илюшин шел к станции, стараясь держаться хорошо освещенных мест. Район был неприятный. Вместо собачников — тихо бредущие поодиночке алкаши. Вдоль темных стен за кустами он то и дело улавливал какие-то шевеления. Пару раз мимо него медленно проползла низко сидящая вишневая девятка с тонированными стеклами. Из приоткрытого окна вылетал и развеивался сигаретный дым. Илюшин кожей чувствовал чей-то оценивающий взгляд. Проезжая второй раз мимо, девятка притормозила. Из окна высунулась прыщавая морда, оглядела Макара и сунулась обратно. Позвонил Бабкин. «Ты не представляешь, куда меня занесло», — вполголоса сказал Макар. «Давно таких мест не видел». «Расскажешь, когда вернусь. С племешом уже повстречался?» «Только что расстались». «Как прошло?» «Бычара бешеный!» — фыркнул Илюшин. «Чуть не прибил меня. За секунду на моих глазах разогнался до аффекта и пошел махать кулаками». «Ты цел?» «Справился. Лаской и убеждением». Теперь фыркнул уже Бабкин. «Могу представить. Он что-нибудь дельное рассказал?» «На фамилии Олейникова его перемкнуло. Я смог добиться только, что его друзья обеспечили ему ложное алиби. По его словам, он 8-го выходил прогуляться, а когда узнал о гибели тетушки, испугался, что первым попадет под подозрение». «И это все?» «Ага». «Не густо», — помолчав, сказал Бабкин. «А как он выглядит?» «На цыгана похож. Высокий, тощий, с длинными волосами, морда скуластая, глаза пьяные. И с гитарой. Дерется, кстати, будь здоров. Какие у тебя новости?» Пока Сергей рассказывал, что узнал в своих поездках, Илюшина не оставляло ощущения чужого взгляда. Он обернулся, ища глазами девятку, однако машин на дороге не было. До станции оставалось не больше 300 метров. Макар видел издалека фонарные столбы с твердым, будто циркулем очерченным кругом света вокруг каждого из них. Сбоку незаметно образовался строительный забор, гигантский бетонный пэтчворк. «Серега, я перезвоню», — коротко сказал Макар и нажал отбой. Вокруг ничего не происходило. Но это не происходившее внезапно совсем перестало ему нравиться. Он не успел даже убрать телефон. На голову ему с размаху нахлобучили плотный мешок и сбили с ног. Илюшин упал на раздолбанный асфальт, ударился плечом, но вместо того, чтобы попытаться сорвать мешок, как сделал бы любой на его месте, вслепую перекатился в сторону. Это движение спасло ему жизнь. Что-то обрушилось на тротуар там, где он только что лежал. В ушах отдалось так, словно выстрелили рядом с ним. Он попытался сорвать мешок и обнаружил, что тот крепко стянут вокруг шеи. По настоянию Сергея Илюшин в свое время прошел курс самообороны и повторял его раз в год. Кроме того, Бабкин нашел ему тренера, который занимался с ним рукопашным и уличным боем. Его учили быстро двигаться, избегать драки, верно оценивать противника, использовать все, что есть под рукой. Но никто не учил его оказывать сопротивление в кромешной темноте. Макар знал, что следующий удар размозжит ему голову. «Всегда смотри, куда стреляешь», — повторял Бабкин. «Ты должен видеть цель». Но сейчас у него оставался только один шанс. Илюшин выхватил из кобуры гранд-пауэр и выстрелил, ориентируясь на звук. Движения и быстрые шаги подсказали, что он промахнулся. Человек, собиравшийся его убить, был совсем рядом. «Э, мужик!» — заорали невдалеке. «Стой! Ты что делаешь, слышь? А ну стой!» Топот, мат, крики, визг шин. Илюшина подняли, встряхнули, дернули за мешок так, что чуть не оторвали голову. «Хренасе! Завязано! Слышь, ты стой, не дергайся!» Нож вспорол ткани, стало светло. Макар глубоко вдохнул и закашлялся. От склонившегося к нему парня разило потом и куревом. Илюшин сидел на земле, забросанный окурками и мусором. Невдалеке отсвечивал зеркальным серебром его телефон. «Разбился, наверное», — безо всяких эмоций подумал он. Парень, спасший его, поднял телефон, сунул ему в нагрудный карман, сел рядом на корточки, закурил. Это была та самая прыщавая рожа, которая высовывалась из окна машины. Девятка стояла возле крайнего дома. Из нее выбрался второй парень, хлопнул дверцей, подошел к ним. «Это за что он тебе?» «Без понятия», — хрипло сказал Макар. «Держи сигаретку». Илюшин благодарно кивнул, но закуривать не стал. Сидел, вертел сигарету в пальцах, приходя в себя. Двое парней перед ним обменивались короткими замечаниями, поглядывая на него с детским любопытством. Он понял из этого разговора, что они собирались встречать кого-то с электрички. Подъехали к перекрестку и увидели, как из щели между домами выскользнул человек. Он подбежал сзади к Илюшину, говорившему по телефону. А остальное Макар испытал на себе. «Слышь, Лёх, зырь!» — сказал один, показывая на шею Илюшина. «Это сменка!» Оба заржали. Макар не без труда оттянул какую-то пластмассовую штуковину и смог, ослабив узел, снять мешок. Теперь он понял, о чем говорили его спасители. Это действительно был мешок для школьной сменки с единорогами на голубом фоне. Если бы не Леха с приятелем, его голова была бы разбита в этом мешке в кровавый фарш. Даже единорога напоследок не увидел бы. Отчего-то эта мысль его насмешила. «Чё лыбишься?» — с интересом спросил Леха. «Живой, вот и лыбится», — ответил за Макара его приятель. «Ментов вызывать будешь?» Илюшин оценил обстановку и покачал головой. Следов на асфальте не осталось, а земля суха и тверда. Он поднялся, только теперь почувствовав, что ободрал локоть и здорово ударился бедром. Прошел, подсвечивая себе фонариком, тем путем, которым убежал его несостоявшийся убийца. Заборы, заборы, заборы, никаких камер. Прихрамывая, вернулся обратно. «Эти двое явно дожидаются клиента». Он сказал себе, что это не его дело. «Парни, спасибо. Вы меня спасли. Слушайте, не в обиду». Макар выгреб из кармана всю наличность и попытался всучить им. Его похлопали по плечу, велели беречь голову от сквозняка и проводили до станции. Электричка подъехала почти сразу. Минуту спустя пригород остался вдалеке, мутный, как плохой сон. Подумав, Макар решил пока ничего не говорить Бабкину. Он знал напарника достаточно хорошо, чтобы понимать, тот бросит свое расследование и примчится в Москву, будет ходить за ним по пятам, ночевать на коврике у двери. Это сейчас лишнее. Что ему известно о нападавшем? Рост? Запах? Хоть что-нибудь? Ничего. «Ну, не совсем ничего», — поправил себя Макар. Как минимум, он человек, склонный к риску. Как максимум, у него нет огнестрельного оружия. Намного проще было бы пристрелить меня из-за угла. За ним мог пойти Иван Ельчуков. Или выследить любой из тех, с кем он разговаривал в течение последних дней. Макар сел за рабочий стол, вытащил из ящика альбомный лист, посередине нарисовал телефон с треснувшим экраном. В центр паутины из трещин он поместил маленькую сутулую фигурку без лица. Некоторое время Макар смотрел на нее, а безглазая фигурка смотрела на Макара. Потом он скомкал лист, выпил обезболивающее и лег спать. «Во всяком случае, я иду правильным путем», — сказал себе Илюшин наутро. Он где-то задел паутину. У него не было сомнений, что на него напал тот же человек, который убил шестерых, начиная с Полины Грибалевой. Можно подделать почерк убийства, но нельзя подделать суть. Дерзость нападавшего ошеломляла. Подкрасться к взрослому мужчине, набросить мешок на голову, мгновенно затянуть на шее и попытаться ударить. Это было не просто рискованно. Это граничило с безумием. Однако у него почти получилось. На убийцу работал случай. Улица была пустынна. Макар разговаривал по телефону и не услышал шаги за спиной. «Дерзость, граничащая с безумием», — повторил он про себя. Разве убийство юриста, Котлера, не было таким же? И Юренцова? В этот раз убийца решил подстраховаться. Он опасался брызг крови. Вот зачем нужен был мешок. Надо думать, ему пришлось выбросить или сжечь не одну рубаху после предыдущих убийств. Если только он не напяливает на себя нечто вроде дождевика. Но, подумав, Илюшин отбросил эту мысль. У человека, убившего девушку на парковке и штукатура Шеломова в его собственном подъезде, попросту не было на это времени. Вновь и вновь Илюшин возвращался к тому, что стало триггером. Где, черт возьми, провоцирующий фактор? Почему из всех людей в магазине убийца выбрал именно веселого работягу? Почему девушка в одежде по моде 50-х? Он изучил материалы уголовных дел от и до, но там не было ответа. Ответ носил с собой убийца, как гранату с вырванной чекой, потому что в любой момент этот фактор мог сработать снова. На окно снаружи прилетел белый голубь. «Откуда взялся Варфоломеев?» — спросил у него Макар. Голубь нежно ворковал, переступая опушенными ногами. Вопросов у Илюшина хватало. Почему Иван Ельчуков озверел при упоминании имени Олейникова? Почему Щербатых так и не написал книгу воспоминаний Нины Тихоновны? И первое, и второе он собирался выяснить сегодня. За анализ текста, как полагал Макар, должны отвечать специалисты. Однако специалист либо до сих пор не был найден, либо Илюшину об этом не сообщили. «Варфоломеев...» Илюшин открыл ноутбук и принялся изучать, откуда мог взяться псевдоним. «Святой Варфоломей, один из 12 апостолов. Упоминается в Новом Завете. Мученик, но, разумеется. Содрали кожу за то, что проповедовал, мощи хранятся в Италии. Другой Варфоломей был итальянским монахом. Третий — патриархом Константинопольской церкви. Много Варфоломеев встречалось, вполне предсказуемо, среди епископов и архиереев. «Возможно, он выбрал псевдоним по чистой случайности», — подумал Макар. «Или считает себя мучеником, страдальцем. Содранная кожа более чем выразительно намекает на это». Однако мученичество не вязалось со способами совершения убийств. И старуха Ельчукова, и Полина Грибалева были убиты с большой жестокостью. Преступник продолжал наносить удары даже тогда, когда обе были уже мертвы. «Они чем-то вызвали твой гнев», — сказал Макар, обращаясь к фигуре без лица. «Разозлили тебя до такой степени, что ты утратил самообладание». «Что же они сделали? Что они сказали?» И этот поступок или слово были повторены позже. Сначала девушкой на парковке, затем работягой, возвращавшимся домой. «Слово?» — вслух спросил Макар. «Человек, который нанимает другого написать книгу о собственных убийствах, должен иметь специфические отношения со словами. Он не способен исчерпывающе выразить свои мысли, однако ему жизненно важно увидеть книгу напечатанной. Он даже заплатил за рекламную кампанию. Может ли слово быть спусковым крючком?» Подумав, Илюшин решил, что это тупиковый ход рассуждений. Он ничем не мог ему помочь. Даже если бы все жертвы произносили при убийце «Альдебаран» или «Варфоломей», это ничего не дало бы частному сыщику. Почему хроникер убивает? Вот в чем вопрос. Может быть, его подталкивает какой-то стрессовый фактор, не связанный с поведением жертв? Ссора с матерью, увольнение, скандал на работе. Часто серийные убийцы переживают стресс, прежде чем сорваться на жертве. Илюшин занес в схему 8 фамилий, приятелей из юношеской компании Олейникова. Оценил масштаб предстоящей работы и содрогнулся. Установить спустя столько лет, где находился каждый из этой компании в дни убийств. С этим не справился бы даже целый отдел, не то что один частный сыщик. «Если я не могу сделать все, что нужно, сделаю хотя бы то, что могу». «Олейников и Ельчуков», — выписал Илюшин, и чуть ниже «Щербатых и журналист». В списке студенческих приятелей Олейникова, которые вместе с ним бывали у гримерши и знали Полину Грибалеву, внимание Макара привлекла одна фамилия — Константин Волчок. «Константин Волчок, Константин Волчок», — пробормотал он, — «не ложись на бочок. Придет серенький Константин в хорошо пошитом костюме». Он представил Киану Ривза. Вопреки сказанному, тот был почему-то не в костюме, а в шортах и бейсболке. Илюшин вздрогнул. «Слышишь, Волчок, подтверди!» Так обратился Демьян Щербатых к своему визажисту. Тогда Макар пропустил это мимо ушей, решил, что это нечто вроде клички. Но это была фамилия. Он открыл поисковик, вбил «Константин Волчок, визажист». Открылось фото в Инстаграме. Это был парень, готовивший Демьяна к съемкам. Похоже, поездки в Гималаи для медитации все-таки работали. Волчок никак не выглядел на свои 43. Илюшин почитал его Инстаграм и внес поправки в это утверждение. Медитации и хороший пластический хирург. Неудивительно, что он не узнал его по плохим фотографиям 20-летней давности. Парень изменил форму носа, убрал комки биша, добавил филлер в подбородок и регулярно увеличивал губы. Обо всем этом он сам рассказывал на своей странице. Илюшин нашел старое интервью Костика, из которого узнал, что с 16 лет тот мечтал быть парикмахером-стилистом. Из маленького городка в Беларуси он переехал в Минск, затем перебрался в Москву. «Я попал в компанию начинающих актеров», — говорил Волчок журналисту. «И как-то само собой получилось, что решил попробовать себя в профессии гримера». «Не само собой получилось, а тебя подвигла на это Нина Ельчукова», — сказал Макар. «Готов поспорить». В Вторая встреча с Олейниковым состоялась в театре. Макара проводили в большой темный зал. Освещенная сцена лежала перед ним, яркая, как полумесяц. Он спустился вниз, туда, где над первым рядом кресел высился плечистый силуэт. «А, привет!» — Егор снял очки и громко сказал. «Стефания, Лина, перерыв 15 минут». Две девушки, молчаливо кружившиеся по сцене безо всякой музыки, убежали. Макар выложил перед Егором два распечатанных снимка. На одном была Света Копишникова, на втором — штукатур Шеломов. «Тебе известны эти люди?» Егор долго рассматривал фотографии. «По-моему, нет», — признался он в конце концов. «А должны?» Илюшин устало потер лоб. Он отыскал близких Светланы, и смутно беспокоившее его описание из книги получило объяснение. Ей нравилось играть. Он предположил, что это след. Склонность к театральности могла привести Копишникову в студию Егора. Если Олейников преподавал у Копишниковой... Правда, в версию Макара не помещался Шеломов. Илюшин не успел встретиться с его родственниками, но он был уверен, что 50-летний штукатур ни в какие студии не записывался. Однако Егор не узнал девушку. Версия оказалась несостоятельной. «У тебя хорошая память на лица?» — спросил Макар. «Своих студентов 6-летней, например, давности ты бы запомнил?» «Однозначно. Эти двое у меня не учились, если ты об этом». Илюшин забрал у него фотографии. «Егор, а почему ты о своем брате не рассказал?» Олейников набычился и покраснел. «Начнем с того, что он мне не брат. У вас разные отцы? У нас и матери разные». Режиссер, похоже, жалел, что вообще заговорил об этом. Илюшин молча ждал. Егор тяжело вздохнул. «Ну, черт с тобой», — сказал он после долгого молчания. «Это усыновленный ребенок. Лиана взяла мальчика из детдома?» «Если бы. У нее была близкая подруга. Я тебе даже говорил о ней». «Та, которая забыла о твоем существовании после смерти мамы?» «Ты ничего не пропускаешь мимо ушей, да?» «Она самая. Они познакомились с студентками. Мама училась в театральном, подруга заканчивала ИСТФАК МГУ. Никакого отношения к актерскому миру эта женщина не имела. Может быть, потому мама и доверяла ей больше, чем кому-либо другому из своих знакомых». Олейников невесело усмехнулся. «Мама вела легкомысленный образ жизни, а подруга — наоборот. Крепкий брак, налаженная жизнь. И вдруг она беременеет от любовника. Я не вдавался в подробности, а потом было уже не у кого спрашивать, так что не знаю, отчего эта дамочка не сделала аборт. Не захотела или пропустила сроки. Но она придумала великолепный выход из положения. Уж извини за каламбур. Беременность у нее очень долго не была заметна. В мае она уехала от своей семьи якобы на лечение. Мать присоединилась к ней месяц спустя. Все лето ее подруга носила беременность, в начале сентября родила и отдала ребенка Лиане». «В каком году это случилось?» — спросил Макар. «В 86-м. Мне было 10. Вот радости-то. Мама уехала на отдых, оставила меня на лето с бабушкой, а вернулась в конце сентября с младенцем». «Егор, в 86-м провернуть такую подмену было невозможно». Макар постарался, чтобы в голосе не звучал откровенный скептицизм. «Для этого потребовалось бы подкупить весь роддом». «Ты, пожалуйста, не держи меня за идиота. Заплатить им пришлось одной единственной тетке. Подруга не поехала ни в какой роддом, а рожала дома под присмотром этой тетки, то ли врачихи, то ли медсестры. Они с матерью вдвоем снимали коттедж где-то на побережье. Неофициально, само собой. В местный роддом мать заявилась только через несколько дней с готовым ребеночком. Понятно, что они здорово рисковали, домашние роды и все такое. Но подруга боялась потерять мужа». Илюшин поразмыслил. Любой врач, осматривавший твою мать, понял бы, что перед ним не свежеродившая женщина. Значит, и врачу дали взятку, раздраженно вскинулся Егор. В такие детали меня не посвящали. Везение, помноженное на авантюризм, приносит сказочные результаты. Непорочным образом зачатый младенец получил имя Николай и явился в нашу семью. Естественно, нянек и прочее оплачивала подруга. Из денег своего мужа, заметь. Мать открыла правду только мне и бабушке. До 9 лет Колька воспитывался в нашей семье. После, когда мама погибла, его сначала взяла к себе бабушка, потом, кажется, родная мать, не знаю, не помню. «Ты не знаешь, кто растил твоего сводного брата?» — переспросил Макар. «Я тебе уже сказал, он мне не сводный и не брат. Я всегда чувствовал, что Колька нам чужой. Кукушонок, с той разницей, что меня никто не мог вытеснить из маминого сердца. Он с детства был невыносимым, и ни я, ни мама его не любили. Можешь за него не переживать, он сполна получал заботы от родной матери. Его довольно часто отправляли к ней под тем предлогом, что Лиане нужно отдохнуть от младшенького». «А ты не думал оформить опекунство после смерти матери?» Егор уставился на сыщика округлившимися глазами. «Ты меня слушал? Мне было 19. Я был студент. Какой из меня мог получиться опекун 9-летнему мальчишке, которого я на дух не выносил? К тому же я знал, что Колька пойдет в разнос, как только войдет в силу. Так и вышло. В 14 он попал в колонию. Они с приятелями ограбили и избили несчастного пьянчушку. Вышел, на некоторое время вроде бы взялся за ум, но потом снова понеслось. И так по кругу. В 20 он впутался в какую-то совсем дрянную криминальную историю. Не знаю подробностей, тогда он присел уже надолго. Естественно, рецидивист. Хочешь верь, хочешь нет, но все зачатки будущей криминальной судьбы у него уже в 3 года были написаны на лице». «А где он сейчас? В заключении?» «Нет, он вышел». Илюшин насторожился. «Вышел и почти сразу погиб», — закончил Егор. «Он сильно пил. Закономерный итог». Макар записал имя подруги. В глубине души он сомневался, что эта история могла случиться в реальности. Похоже, Лиана выдумала подругу вместе с ее ребенком, а сыну солгала о приемыше. «Мне нужна фотография», — сказал он. «Зачем? Говорю тебе, Колька погиб. Да и снимали его последний раз 1 000 000 лет назад. Я даже не знаю, где он похоронен». Но Илюшин настаивал, и в конце концов Олейников сдался. «Ты мертвеца из могилы поднимешь своим занудством. Вернусь, посмотрю в архиве. Если найдется фото, пришлю». В зал вбежали несколько девушек лет 16-17, но, заметив Илюшина, остановились в нерешительности. «Девочки, идите сюда!» — позвал Олейников и обернулся к сыщику. «Пару минут мне дай, окей?» Его разговор с девушками затянулся, Макар остался в кресле, а Олейников с начинающими актрисами переместились на край сцены, где режиссеру стали показывать наброски костюмов. «Извини», вернувшись, сказал Егор. «У нас такая фишечка. Персонажи продумывают образ. Мы сами себе и режиссеры, и костюмеры привыкли экономить на всем. Кстати, Нина Тихоновна великолепно шила и даже мне пыталась преподать основы. О чем еще ты хотел меня спросить?» «Какие отношения связывали тебя с Иваном Ельчуковым?» «Я же тебе рассказывал. Никаких, в общем-то». Илюшин молчал, глядя на Егора. «Ты собираешься меня загипнотизировать?» — усмехнулся тот. «Вряд ли получится. Я не восприимчив к гипнозу. Это, между прочим, не какими-то дилетантами проверялось, а специалистом соответствующего направления». «Егор, что за конфликт у вас вышел?» Олейников вспыхнул. «Господи! Да какой конфликт! Был какой-то дурацкий розыгрыш на вечеринке. Я уже не помню, в чем он заключался. И вообще не понимаю, почему тебя это интересует. Старое дело. давно позабытое. Выйдя из театра, Илюшин позвонил Щербатых, но услышал, что абонент временно недоступен. Ведомый чутьем, он открыл инстаграм-страницу визажиста Волчка и увидел, что свежее фото час назад выложено с той же площадки, где он встречался с актером. Макар списался с Костиком и вскоре уже ехал на Баррикадную. Девушка, встретившая его, вела себя куда приветливее. Илюшин понял, что отцвет таланта и обаяния Демьяна Щербатых теперь лежит и на нем. Визажист выглядел так же, как в прошлый раз. Шорты, огромная футболка с бивисом, бейсболка козырьком назад. «Зачем я-то тебе сдался?» — хмуро буркнул он. «Садись, не стой. Через 15 минут приведут нашу звезду. Она говорить не даст». «Ты бывал на тусовках у Нины Тихоновны Ельчуковой?» — спросил Макар. «Два или три раза. А что?» «Между Егором Олейниковым и племянником Нины были какие-нибудь конфликты?» Костик снял кепку, повертел в руках и бросил на диван. Без нее он стал выглядеть старше. Илюшин увидел на его лбу под волосами границу тонального крема и незакрашенной бледной кожи. Они с Макаром сидели в гримерке вдвоем. На передвижной вешалке висели нарядные платья, блестки и тюль, корсеты и шлейфы. «Не надо задавать вопрос, на который знаешь ответ», — упрекнул Костик. «Это как-то расхолаживает». «Я не знаю, что именно произошло», — спокойно сказал Макар. «А что, к Егорке не пошел?» «Твоей наблюдательности я больше доверяю». «Ой-ой, вот не надо лезть!» Костик вдруг оставил свой обычный брюзгливый тон и флегматично добавил. «Может, и правильно. Ситуация была мерзкая. У меня на мерзости память хорошая». «Расскажи, пожалуйста». «Если сдашь меня Егорке, прокляну», — без тени улыбки предупредил Костик. «Не сдам». Волчок взял какой-то флакончик, взболтал и вернул на место. «Про даты меня не спрашивай, я даже год не вспомню. Навскидку, Егорке было около 19. Я только пару месяцев, как приехал в Москву, жил у Элки». «Домбровской?» — выудил Макар из своей памяти фамилию одной из приятельниц Егора Олейникова. «Ага, она меня пустила в обмен на... услуги личного характера». Он неожиданно подмигнул. «Ничего такого. Накрасить, причесать, обслужить ее матушку. В Домбровскую, кстати, Иван и влюбился». «Подожди», — остановил его Илюшин. «Сколько ему было лет?» «Я откуда знаю? Ну, 13-14. Подросток. Смурной такой, тощий, но прущий напролом. И при этом адски дикий. Диковатый, как мцыри. Но в горло я ему воткнул и там два раза повернул. Доводилось слышать такие стихи». Макар пропустил издевку мимо ушей. «А сколько лет было Домбровской?» Волчок пожал плечами. 18, наверное. Нет, скорее 19. Может, даже 20. Я тебе уже сказал», — внезапно вспылил он. «Не спрашивай ты меня про возраст и даты. Они у меня в голове не держатся. Что за удовольствие выставлять меня идиотом беспамятным?» «Извини, больше не буду». Костик быстро выходил из себя и также быстро успокаивался. В его манерах сквозила хорошо скрытая нервозность. Он контролировал себя, но Макар чувствовал, дай он еще один повод, и его прогонят. Эти поверхностные всплески злости лишь маскировали темную бездну, как будто под мелкими волнами, увенчанными белой пеной, что-то тяжело и грозно ворочалось на дне моря. «Все-таки, наверное, 14, подумав, сказал Костик. «Больше подросток, чем мальчишка. Постоянно таскался с фотоаппаратом и щелкал Элку. Телефонов с камерами тогда у каждого сопляка не было». Он задумался, а Макар мысленно сказал себе, что волчок далеко не так плохо помнит даты, как говорит. Мы посмеивались над ним, подшучивали, но в целом отнеслись с пониманием. «Ты в курсе, как выглядела молодая Домбровская?» Илюшин покачал головой, и волчок демонстративно закатил глаза. «Божечки, божечки! Что вообще красивого было в твоей жизни, частный детектив? Подожди, я найду. Ты должен это видеть». Волчок погрузился в телефон, и вскоре Илюшину была предъявлена фотография девушки. Зеленые глаза, чувственный рот, оливковая кожа. Макар не любил такой тип красоты, громкоголосый, несколько назойливо предъявляющий себя. Но он не мог не признать, что Элла Домбровская в юности была изумительно хороша. «Теперь понимаешь, отчего парнишечка влюбился. Мы собрались у Нины в начале лета, кажется. Да, точно, еще Лиана была жива. Выпивали, болтали, хохотали. Не помню, что пили. Ну, вино, шампанское, портвейн, стандартный набор. А Иван суетился у нас под ногами. И кому-то пришла в голову свежая мысль налить им малышу». Волчок ухмыльнулся. «Если бы он не выпил, наверное, все обошлось бы. Не подумай, его не принуждали. Он сам с удовольствием наклюкался портвишка. Стакан, может, но не больше. Мы же не хотели, чтобы он отравился. Да и вообще, там его родная тетя присутствовала, и все это совершалось под ее одобрительное хихиканье. А Домбровская в те времена вроде как составляла пару Егору. Да что ты бровками играешь? Опусти их на место. У тебя классические черты. Тебе идет невозмутимость. Мимику оставь тем, кому приходится добирать гримасами, как Демьяша». «Я слышал, с Егором была Полина Грибалева». «Ха, это вешалка», — волчок отмахнулся. «Не бери ее всерьез. Элку тоже не бери, у них с Егоркой ничего не было. Но они флиртовали и везде ходили вместе. В институте сплетничали, пара они или нет». «А почему вешалка?» «Сыщик, как ты дела расследуешь с таким интеллектом? Потому что вешалась она на Егорушку, соображаешь?» «Мне сказали, Егор был в нее влюблен». «Ну, может, и был», — нехотя согласился волчок, «но это после. А тогда он как бы обозначил намерение. Я собираюсь ухаживать за Домбровской, не суйтесь под руку». И тут этот дикарь, Иванушка-дурачок, таскается за Элкой, таращится неотрывно, фотографирует еще. Фотоаппарат Егора особенно выводил из себя. Смешно. Что это за папарацци такой? А потом случилась одна сцена. Кинематографическая. Очень короткая. За спиной Макара в коридоре забегали люди. Кто-то громко крикнул в гримерку: «На выход!» Костик лениво поднялся и подошел к двери. Высунулся, огляделся и отчеканил в пространство длинную фразу, в которой не было ни одного цензурного слова. Как ни в чем не бывало, вернулся к Макару и взгромоздился на высокий стул. «Командовать они еще будут. Сначала говорить по-человечески научись, потом с людьми работай». «У тебя не будет проблем?» Костик отмахнулся. «Да они не слышали. Я же не дурак на помреже орать. Это фальстарт. 5 минут у нас еще точно есть. Значит, Иванушка-дурачок выпил. Но дело не в этом. Он не был пьян. Просто слегка окосел. И это было даже мило. Щербатых подбил его спуститься в палисадник и добыть ветку сирени. Короче, с этой веткой Иван поднимается в квартиру, идет по коридору, ищет Эллу. Домбровская стоит в комнате у подоконника и принимает красивые позы. Иван заходит, видит Эллу, топает к ней. И тут мы все замечаем, что с нашего мцыря сползли джинсы, из-под них видна резинка трусов. Обычная резинка, ничего особенного. Сейчас так каждый второй носит». Волчок большим пальцем приспустил край своих шортов и продемонстрировал Илюшину трусы известной марки. «Но тогда это было не совсем общепринято. Иван идет мимо Егора, светясь, как праздничный самовар. В руке у него сирень. Егор цепляет резинку на его спине чуть пониже талии двумя пальцами. Оттягивает и с силой отпускает. Щелкает трусами Иванушки по спине, понимаешь?» Волчок показал на своем тощем боку, как это было. «И вроде бы ничего такого, да? Но из-за этого дурацкого щелчка Ивана стошнило. Вот такая непроизвольная реакция. Сразу все вместе сыграло. Он выпил, запыхался, пока бежал наверх, переволновался. И тут еще Егор со своей идиотской шуткой. Короче, его вывернуло прямо на туфли Домбровской. Стоит Элк, вся такая прекрасная, и смотрит на свои ноги. Ну, можешь вообразить картину, да? Туфли были дорогущие, замшевые, изумрудного цвета. Иван побелел, как простыня, попятился и убежал. Я потащил Элку в ванную отмывать их. Если у Мцыри были какие-то иллюзии по поводу его ухаживаний, они закончились в ту же секунду. Нельзя ухлёстывать за девушкой, если тебя на неё стошнило. Он больше никогда не появлялся в нашей компании. Это был последний раз». «На этом все закончилось?» «Вроде бы. Хотя нет. Вот ты сейчас спросил, и я вспомнил, что была какая-то суета в соседней комнате. Но меня больше интересовали туфли, чем Мцыри, так что я не погружался. Селин, можешь себе представить?» «Какие-нибудь последствия для Олейникова имел этот случай?» «Шутишь? Он был любимчиком Нины. Я Егорку недолюбливаю, но он-то чем виноват? Никто не мог знать, что у мальчонки слабый желудок». Из коридора раздались требовательные голоса. «Труба зовет», — сказал Костик, спрыгнул со стула и подхватил с дивана свою бейсболку. «А за что ты недолюбливаешь Олейникова?» — спросил Макар, поворачиваясь на крутящемся сиденье вслед за ним. «За холодное самодовольство бездарности», — отрезал Волчок. «За то, что его постановки не от таланта, а от ума. Ума Егорушке боженька отсыпал в избытке, но во всем остальном он творческий импотент». «А ты, дружок, завистлив», — подумал Макар. «Девочки, проводите нашего гостя», — слегка растягивая слова, позвал Костик. Макар встал. «А почему Щербатых не написал книгу?» — спросил он, уже стоя в дверях. В зеркале он увидел, что черты Костика заострились, как у вампира. «Не знаю», — после паузы сказал тот. «Без понятия». Егор нашел фотографию быстрее, чем обещал. Вскоре на телефон Макара он прислал два снимка. На одном трехлетний карапуз надувал щеки, сидя на игрушечной лошадке. На втором — восьмилетний темноглазый мальчуган, стриженный, тощий, жался к миловидной кудрявой женщине, по-видимому, той самой подруге Лианы. «Признаки криминальной судьбы», — вспомнил Макар и пренебрежительно фыркнул. «В 40 лет уже можно не сводить счеты с младшим братом, тем более покойным». Мальчуган действительно не был похож ни на Егора, ни на Лиану. Однако Илюшин не мог отделаться от ощущения, что Коля ему кого-то напоминает. Он даже просмотрел фотографии актеров, которым приписывали в свое время романы с Лианой, но ничего не нашел. В 95-м, когда убили Свету Копишникову, мальчику было всего 9. Дотошный Илюшин проверил рассказ режиссера и убедился, что брат Егора погиб в 2016-м, всего лишь месяц спустя после выхода на свободу. Элле Домбровской было 43. Те же зеленые глаза, чувственный рот, кожа гладкая, как перчатка. Все в этом лице было безукоризненно, от идеально ровных бровей до крошечной родинки на подбородке. В юности Элла была очень красива, но с возрастом в ней появился лоск. Лоск зрелой женщины 43 лет. Элла вцепилась в свою красоту двумя руками, точно в сумочку, которую выдирает обнаглевший вор. В сумочке хранилось самое ценное. Элла служила своему телу как божеству, и божество платило ей сполна. Однако в ее прекрасных глазах застыли ужас и злость. Как несправедливо, что такая прекрасная женщина обречена стареть. Как отвратительно, что толпы юных красавиц взрастают с каждым годом, словно брошенные в землю зубы дракона, и армия их растопчет ее, не заметив. С частным сыщиком она согласилась встретиться в маленьком ресторане в центре Москвы. Витая лестница привела его на второй этаж с высоким, как в церкви, потолком. На мысли о храме наводили и облупившиеся стены с фресками. Но была это настоящая обветшалость или ее имитация, Илюшин не разобрал. Среди этих старых стен, просивших о шелесте птичьих крыл и звоне колоколов, звучали деловые разговоры под музыку корейских поп-групп. Красивые, хорошо одетые женщины улыбались некрасивым, плохо одетым мужчинам. Элла сидела на диванчике у стены и пила коктейль. По быстрому взгляду официанта, заменившего ее бокал, Макар понял, что это не второй и даже не третий. Она секунду колебалась, то ли царственным жестом протянуть руку, то ли ограничиться кивком. Экономия действий победила. Элла сдержанно кивнула. «Удивительно», — думал Макар, разглядывая ее. «Такая молодая женщина и такая старая». «Ну, чего там? Егор, что ли, грохнул кого-нибудь?» Элла хрипло хихикнула, и Илюшин понял, что она пьянее, чем кажется. «А что, были предпосылки?» «Он с юности в меня влюблен, а я сейчас, знаете, в отношениях, и он не может этого перенести». Илюшин выслушал подробную историю о драмах, окружавших Эллу мужчин. Все они хранили в сердце недостижимый идеал, но вынуждены были жить с простыми, унылыми женами. Драма самой Домбровской, как он прекрасно знал, заключалась в том, что ее бросил муж-режиссер. Благодаря ему у Эллы были роли, невеликие, но позволявшие ей держаться на гребне популярности. Ушел он к актрисе 25 лет, серой мышке. В толпе эту девочку взгляд не выделил бы из прочих. Простое чистое лицо, без выразительных черт. Однако перед камерой мышка превращалась в того, кто нужен режиссеру. Она могла быть дурнушкой с той же легкостью, что и красавицей. А Элла могла быть только собой. На одной из ваших встреч в квартире Нины Тихоновны Ильчуковой у ее племянника Егора Олейникова случился конфликт, сказал Илюшин. «А почему вы об этом спрашиваете? Я думала, вы расследуете убийство». «Так и есть. Вы помните, что между ними произошло?» Элла плотно обхватила губами соломинку. «Это тема не для ужина», — недовольно сказала она, с трудом оторвавшись от коктейля. Однако Макар не собирался сдаваться. Он убедил Эллу, что до ужина еще далеко, а она поможет расследованию, если изложит свои воспоминания. Основным аргументом послужил очередной коктейль, который заказал для нее Илюшин. «Егор что-то сделал с этим мальчиком. Вроде бы толкнул. Он упал, разбил лицо. Боже, помню, как сейчас. Мои желтые туфли все забрызганы кровью». «Кровь гораздо эстетичнее рвоты», — согласился про себя Макар. «А потом его вынимали из петли», — внезапно добавила Элла. «Он сорвал нам вечер». «Вы говорите об Иване? Племяннике Нины Ельчуковой?» «Да, да», — раздраженно подтвердила она. «Племянники, о ком же еще? Терпеть не могу подростков. Он был такой забавный, пока крутился вокруг меня, как щеночек. А потом взял и побежал вешаться. Фу! Дурачок, что с него взять? Самоубийство — это вообще-то страшный грех. Тон ее внезапно стал нравоучительным. Меня однажды водили в храм, в ограде которого похоронен самоубийца. Их там нельзя хоронить, а в этом храме нарушили запрет. Я подошла к нему и увидела такую жуткую ауру. У нее расширились глаза. «Вы не представляете. Вообще-то я крещеная. У меня с детства были способности экстрасенсорные», — сжалился Макар. «Да, вот именно. Это даже один батюшка сказал. Я еще маленькая была, меня к нему няня приводила. А он заметил и говорит...» «А кто спас Ивана, вы не помните?» Она раздосадованно поджала губы. «Ну, Щербатых? И кто-то еще? Да это все было позерство. Мальчик просто хотел привлечь мое внимание. Все так делают, господи». Противореча себе самой, она сразу принялась рассказывать, как была потрясена его поступком. Постепенно, продвигаясь в ее вранье, словно в рязкие водорослях, которые нужно отодвинуть, чтобы увидеть чистую воду, Макар примерно уяснил, как было дело. Отмыв туфли с помощью Костика, Элла вышла и брезгливо заметила, что не нужно пускать в общество пьяных детей. О том, что именно их общество и напоило Ивана, как-то позабылось. Иван, услышав ее слова, исчез. Элла продолжала веселиться, пока из соседней комнаты не раздались крики. Нины не было в квартире, она вышла к соседке. Иван, заперся в ее спальне, закрепил на люстре бельевую веревку и пытался повеситься. На его счастье, он неумело завязал узел. Щербатых, заподозрив что-то, выбил дверь и нашел его полузадушенным, но живым. Он позвал двоих приятелей, фамилии их были в списке Макара, и вместе они привели подростка в чувство. Ну, собственно, помощи не потребовалось. Очухавшись, Иван просто встал и ушел, напоследок обматерив спасителей. Демьян хотел вызвать скорую, но Ильчуков исчез. «А когда вы видели его в последний раз?» — спросил Макар. «Ой, я такое не запоминаю. Даже не знаю, как он сейчас выглядит». Домбровская не присутствовала на похоронах Нины Тихоновны. Она сообщила, что физиологически против похорон. Макар не стал уточнять, что она вкладывает в это высказывание. Он смотрел на эту сытую, глупую женщину и прикидывал, можно ли извлечь из нее еще пользу. «Демьян Щербатых вроде бы собирался написать книгу о Нине Ельчуковой», — неожиданно для себя сказал он. Элла прыснула. «Разве нет?» — удивился Макар. «Щербатых!» — она замахала на него руками и зашлась в приступе хохота. С соседних столиков на них стали оглядываться. Элла прокашлялась и осушила свой бокал. «Ой, вот вы мне напомнили! Это же бомба!» «Но тссс!» — она прижала палец к губам. «Я обещала хранить чужие секреты. Даже такой холёсенький мальчик не сможет меня разговорить». Элла потрепала Илюшина по щеке влажной ладонью. «Если, конечно, у него нет для меня какого-то сюрприза». «Как сложно с красивыми бабами на излете красоты», — страдальчески размышлял Илюшин. «Ну, черная дыра, ей-богу». С коктейлями тоже пришлось притормозить. Ему не нужна была пьяная, бесчувственная женщина, не способная связать и двух слов. «Но почему ты мне выкаешь?» — капризно спросила она. «Прям как старухи. Ты что, считаешь, я старая?» «Над ней не властны годы», — процитировал Макар. «Не прискучит ее разнообразие вовек». «Мило. А дальше?» «В то время как другие присыщают, она тем больше возбуждает голод, чем меньше заставляет голодать. В ней даже и...» Он споткнулся. Дальше цитировать было опасно. «Забыл», — солгал Макар. «Расскажи про книгу Демьяна». «Ты зануда!» — она надулась. «Ну ладно, слушай. Только никому-никому. Демьян нанял Марка, А Марк, ну ты знаешь Марка, он такая душка, но свободных нравов. И он его... Ну, ты понимаешь, да? Это же, ну, с его-то поклонницами. И если раздули бы, то конец, все, не подняться. Домбровская подмигивала, понижала голос, хихикала, стреляла глазками. Из всего этого он мог понять только то, что имеет дело с какой-то скабрёзной историей. Так и оказалось. Из недомолвок и намеков Илюшин в конце концов сложил картинку. Демьян нанял для книги не кого-нибудь, а Марка Пронина, скандально известного журналиста, специализирующегося на светской хронике. Пронин и сам часто становился ее героем. Сын известной поэтессы, он писал остро и хлестко, вел популярный канал на Ютьюбе, носил прозвище «Белокурое бестие» и едва избежал тюрьмы, когда его обвинила в домогательствах 15-летняя дочь знакомого, начинающая модель. Пронин с Демьяном начали вместе работать над книгой. Нина Тихоновна не разрешала использовать диктофон. Щербатых записывал за ней в блокнот. Расшифровка, с учетом проблем актера с письмом, была делом непростым. Журналист стал ему в этом помогать. Они проводили вместе все больше времени. «Ну и переспали», — скучающим голосом сообщила Элла. «Надо было ему наплевать на старуху и писать ее на диктофон. Все из-за этого блокнота». «Щербатых гей?» — спросил Макар, скрывая удивление. Он помнил многочисленные статьи о подружках Демьяна. Весь фандом с замиранием сердца следил за тем, кто станет очередной избранницей кумира. «Если бы ты видел Пронина, ты бы и сам стал геем, лапушка», — промурлыкала Домбровская. «Сладкий и гадкий, так бы и съела». Через несколько дней после грехопадения Пронин сообщил Демьяну, что у него есть фотографии. Так случайно вышло. Их снимали. «Неужели я не предупредил?» Он назвал сумму, которую должен был заплатить Щербатых, чтобы фото не утекли в СМИ. Да, это был чистой воды шантаж. Марк пообещал, что если Демьян обратится в органы, снимки все равно будут выложены в сеть. «Для Демьяна это был бы конец», — с мрачным удовлетворением сказала Элла. «У нас таких вещей не прощают. Нигде не прощают. Думаешь, почему Круз или Ди Каприо скрывается? Никто не торопится выйти из шкафа. Ни один. Все эти подставные браки. Он ей роли и карьеру, она ему прикрытие. Самое смешное, что Демьяша как раз не гей. И даже не би. Повело один раз парня, ну, бывает. Но так глупо попасться». «Он заплатил?» «А ты как думаешь? Пронин ободрал его как липку. Ничего не оставил. Помнишь, Демьян 2 года подряд снимался во всяком шлаке. А потом еще в клинику загремел. Все говорили из-за наркоты. Ничего подобного. Он был выжатый, как лимон. Натуральная депрессия. Потом еще 1/2 года на таблетках выкарабкивался. Лично я считаю, что таблетки — это зло. Они как бы меняют личность, ты согласен? Человек все может вылечить сам. Достаточно знать резервы своего тела». При этих словах Домбровская откинулась назад и свела плечи. «Да-да», — рассеянно согласился Макар, с трудом отводя взгляд от резервов. «Только не выдавай меня, понял?» Она вдруг встревожилась. «Пронин — мой друг». Илюшин вопросительно поднял брови. «Марк про меня пишет», — созналась Элла. «Раз в 3 месяца делает материал». Он понял. В мире актрисы, где забвение означало смерть, человеку, вытаскивавшему ее из небытия, прощалось все. Однако Илюшин не мог сообразить, отчего Демьян выбрал именно Марка Пронина для совместной работы. Пронин дорого стоил. Пронин ему не подходил. Он никогда не занимался мемуарами. «Костик его подсунул», — засмеялась Элла, когда он спросил ее об этом. «У Костика с Марком был роман». Лицо ее выразило брезгливость. «Марку потребовались деньги, и наш волчок подогнал подходящего клиента. Демьян у нас мальчик обеспеченный, жалко только глупый. Ты бы стал выпускать книгу по воспоминаниям какой-то полоумной старухи». «А если она хорошо помнила известных артистов своего времени, почему бы и нет?» Элла уставилась на него. От выпитого глаза у нее не помутнели, а засияли ярче. «Да кому какое дело? Что они там друг другу рассказывали?» — четко выговорила она. «Они же все мертвые! Мертвые! Кому интересно, что они говорили?»